До прошлой ночи Рос был искренне убежден в том, что похищение малыша – это способ наказать его самого, неудобного слишком для многих политика. Это ведь логично и вполне объяснимо. А теперь, оказывается, Диана выкрали какие-то фанатики по причинам, лежащим где-то в области потустороннего. А другие фанатики – домодарцы, обстрелявшие его Ландо, пытались отправить на тот свет вовсе не лилорского канцлера, но мужа-избранницы. И перед мысленным взором такого отнюдь неглупого человека, как Рос Джевидж, нарисовалась довольно любопытная картинка, почти групповой портрет. Великий Лэ, Феймрил и Диан, объединенные некой тайной. И если подозревать в заговоре младенца неразумно, а требовать отчета у древнего духа по меньшей мере глупо, то задать вопросы единственной дееспособной смертной сам Всетворец велел. «Отнюдь ни в чем-то, миледи моя супруга, а в странных недомолвках», прошипел Джевидж и напрямую спросил, «что связывает тебя и великого Лэ?» И сам же мысленно ухмыльнулся от двусмысленности своих слов. «Хорошо, хоть Ниал не слышит, а то бы точно заподозрил у подопечного первые признаки душевной болезни». Ну а кто в здравом рассудке способен на такие вопросы? Словно Рос приревновал жену к великому неспящему. «То же, что и тебя», – отчеканила упрямая супруга и не отвела возмущенного взгляда, когда их глаза встретились. А тоненькие, покрытые ссадинами, пальчики-то заметно дрогнули. Маленькая лгунья. «Это неправда», – припечатал Джевидж. У миледи впервые за последние 3 года все внутри похолодело от неудержимого страха. Проговориться нельзя. Ни в коем случае. Надо молчать. «Не паникуй, он ничего не знает», — сказала она себе. «И не теряйся, у нас тоже припасен крупный козырь». «Опять вы все напутали», — решительно отрезала Фейм и тут же затеяла контратаку. «Ложь и недомолвки – это ваш фирменный стиль жизни. Тут промолчать, там перевернуть все с ног на голову, здесь подтасовать факты в удобную для вас сторону – это и есть ваша манера существования. И нет нужды смотреть на меня так потрясенно, ваше высокопревосходительство. Я вообще удивляюсь, как вы умудрились столько времени доверять женщине, которая заманила вас в смертельную ловушку по наущению своего первого мужа». Его губы сжались в тонкую линию, выдавая душевное смятение. «Кто вам про это рассказал?» «Сама вспомнила. Должно быть от нервного перевозбуждения. В компании с похитителями и насильниками еще и не то может приключиться». «Вспомнили? Все-все? И про то, каким образом Уэн Эрма от вас принуждал? Тоже?» «Да, Рос, но вы сочли себя вправе умолчать, скрыть». «Вам не нужны такие воспоминания», – убежденно заявил Рос. «Никакой женщине они не нужны. Я знаю точно, как все было. Из мнемомашины мне досталась часть ваших воспоминаний, Феймрил». Покойного мага Джевидж ненавидел люто, даже после того, как сам его убил. Даже лежащим в могиле ненавидел в несвойственной бывшему военному истерической манере, самозабвенно. Фейм думала из-за ужасного магического механизма, отобравшего у Росса память, а оказалось, нашелся еще один существенный повод. Как если бы он своими глазами видел насилие, совершаемое над любимой женщиной. Отсюда и обострившаяся нелюбовь к магам, отсюда и неизлечимые ночные кошмары. Ах и увы, Феймрил так хотелось пожалеть и хоть в чем-то успокоить мужа, поведав ему об условии великого Лэ, но незримая печать сковала ее уста. «У меня тоже есть право умолчать о вещах, о которых следует пока молчать. Всему свое время», — только и смогла вымолвить леди Джевидж. «Право!» Трубка дымной кометой полетела прямиком в стену. Казалось, Росса сию секунду пополам разорвет от жестокой обиды. У него слов подходящих не нашлось, чтобы выразить возмущение. Да как она посмела? Осмелилась перечить, проявила неповиновение, неуважение, если угодно, к своему мужу, которому обещала не только хранить верность, но и не лгать. «Как? У вас есть от меня какие-то тайны?» «Так же, как и у вас от меня, лорд Джевидж». «Я желаю знать». «А я не желаю говорить». «Спокойно, в чем-то даже умиротворенно», – промолвила Фейм и добавила. «И вы не сможете меня заставить». «Святая правда», – добавила специально, чтобы не смело превращать их жизнь и без того нелегкую в череду допросов. Она всегда помнила, кому однажды тихим зимним утром отдала свое сердце и руку, то бишь за кого вышла замуж, за человека, искренне убежденного в том, что способен переломить ход событий, подчеркнем, любых событий, одним только усилием воли. Рос не отступит, он особой породы, он будет добиваться своего любым способом – грозить, стыдить, подлизываться, шантажировать, подслушивать и подглядывать. Если понадобится, он допросит самого великого Ле. «Вы меня плохо знаете», – посулил разобиженный милорд. «Тогда и вы меня тоже. Всему всегда находится время. Например, узнать, что твоя родная жена отнюдь не так мягка и уступчива, как казалось раньше, и вполне способна дать решительный отпор. Или наоборот, почувствовать, сколь рискованно играть с таким огнем, как терпение и благодушие любимого мужа. От беспрерывных дождей и ледяного ветра листва в парке за окном совершенно облетела. Дворники тщательно сметали бурые листья в кучи и увозили их куда-то в сторону ботанического сада, оглашая стылую тишину скрипом кривых колесиков своих тележек. Этот резкий скрипучий звук давно уже стал неотъемлемой частью осеннего эрферена вместе с грибным запахом земли и сырыми прикосновениями утреннего тумана к свежевыбритым щекам. Невзирая на плохую погоду, днем по аллеям ходило слишком много праздного народа, а вот ближе к вечеру, когда парк окончательно обезлюдил, Джевидж мог позволить себе посидеть на любимой скамейке. Охранники уныло брели следом, а обнаглевший мэтр Килл даже высказывал недовольство, мол, так и воспаление легких подхватить недолго, но милорд его не слушал. Свежий ветер и дождевые брызги хотя бы бодрили, а в своем сыром темном кабинете Рос мгновенно скисал и погружался в черную меланхолию. Следовало же побыть в одиночестве и трезво подумать над своим незавидным и, прямо скажем, опасным положением, которое смело можно было назвать «между молотом и наковальней». Дома за Джевиджем по пятам ходила жена и настойчиво требовала обозначить срок, когда они смогут отправиться на поиски Диана. Ее дорожный саквояж стоял уже собранный, добротная одежда, подходящая для далекого путешествия, отглажена, а ботинки начищены. И понимать, что канцлер империи не может по своему желанию покинуть столицу, Фейм не желала. Три вечера великосветского скандала – это очень тяжело, даже для бывшего полководца. Ведь аристократки не швыряются посудой и не ругаются нецензурными словами. Но от того, что под ногами не скрипят осколки фарфора и в голову не летит супница, никому легче не становится. Тяжелого укоризненного взгляда, напряженного молчания и решительного изгнания из супружеской постели – вполне достаточно. И вырвавшись из домашней преисподней, его высокопревосходительство со всего маху сигал на раскаленные уголья монаршего гнева. Раил, получив отчет о событиях ночи на Атнил-на-Нил, вознегодовал. Сноска. Атнил-на-Нил. Второй день третьей недели месяца Нынил, то есть 22 число. Конец сноски. Нет. Он взбесился и пришел в ярость. Будь времена иные, то всетворец-свидетель Феймрил отправилась бы в монастырь, к черту и к дьяволу, лишь бы с глаз долой и подальше от Росса. Джевиджу мгновенно припомнили позорную женитьбу на мажьей вдове, которая к тому же замешана в омерзительную историю с домодарскими фанатиками. «Вы и меня перещеголяли по части неудачного выбора жен. Первая – пьяница, вторая – проклятая», – бушевал император, вколачивая каждое слово кулаком в столешницу. Не могла также не всплыть на поверхность история с похищением Диана загадочными пришельцами с территории. Лосар Урграйн сделал все возможное, чтобы смягчить новость для обостренного восприятия его императорского величества. Но Раилу словно соли на свежую рану насыпали. «Вы и тут не были со мной честны. Ваш сын все-таки маг. Все слухи оказались правдой, а вы знали и промолчали», — закидывал он канцлера провокационными вопросами. Тот, конечно же, отпирался до конца. Ибо пока не поймали за руку, пока аристикторы не освидетельствовали ребенка, ничего не доказано. Тогда император пригрозил, что заставит допросить Ниала Корене относительно обстоятельств рождения Диана. А если потребуется, то и с пристрастием. Рос пренебрежительно махнул рукой, мол, для него это не проблема, отчаянно блефуя, разумеется. Все усугубилось ростом напряженности в отношениях с Шиэтрой. Официальный визит его великокняжеского высочества был перенесен на неопределенный срок, и участившимися провокациями на границе с побежденной оттого неимоверно озлоблены на соседей Кихтаной. Эльнурские газеты пестрели ужасными репортажами о кровавых стычках на приграничных фортах. Пограничников убивали, скот угоняли, поселенцев грабили, а их жен и дочерей зверски насиловали. И виноват в обострении политической ситуации был, естественно, тоже Рос Джевидж. Впервые за последние 5 лет под лордом канцлером по-настоящему закачалось кресло. Все ждали только возвращения южной эскадры и доклада адмирала Гуторна. В Совете лордов полагали, что именно по итогам военно-морской экспедиции и будет вынесен приговор Джевиджу. И в довершение прочих неприятностей Дейджина Махавир разыграла свою карту. Она написала кляузу в конклав и жалостливое письмо императору, в котором изложила свое недовольство использование высокопоставленным чиновником столь опасного магического заклинания, как ночной пес. «Что вы, мисс Махавир не против, она только за широкое применение магии в деле благородного сыска. Но не следует ли лорду-канцлеру согласовывать такие поступки с многоуважаемым конклавом и его императорским величеством лично?» Скандал получился неслыханный. Джевиджа рвали на куски все, кому это было сделать не лень. То бишь почти все, начиная от газетчиков и заканчивая Раилом II, самодержцем эльлорским. Вот почему Россу, сидевшему на скамье, приходилось поддерживать руками свою невероятно тяжелую от мыслей голову. А то бы пополам сложился от боли в желудке и нелегких размышлений. Фейм можно понять. Она мать и жаждет воссоединиться со своим малышом. Она пешком готова идти на территории, которые и раньше не были самым безопасным местом для женщины, а нынче полнится кихтанскими бандитами, словно нательная рубашка пехотинца в шаме. Императору нужен подконтрольный, лояльный и деятельный канцлер, способный думать не только о любимой женушке и сыночке-мажонке, но и о делах государственной важности. Дейджина спит и видит, как насолить. Остальные, как покатится голова ненавистного канцлера, выражаясь фигурально. Впрочем, некоторые от буквального зрелища не отказались бы. И сколько ни старался Рос найти выход из этого капкана, а ничего у него толком не получалось, потому что не существовало выхода, чтобы всем угодить и никого не обидеть. Пресловутая съеденная рыбка давала такую зверскую изжогу. Отрядить на поиски Диана отставных рейнджеров во главе с Грифом Девраем разумно и логично, но Феймрил не поймет, не простит и не выдержит пытки ожиданием. А главное, Рос чувствовал, не найдут посторонние люди их ребенка. Тут нужна их с Фейм родительская любовь. Раилу нужны гарантии и преданность, так они у него есть, всегда были и будут. И не вина Джевиджа в том, что его императорское величество мается от собственнических инстинктов и подозрений. Да и Джина, этой и черепа Роса в качестве подсвечника мало будет. Никогда не склонный к погребальным настроениям, Джевидж радовался плачевному состоянию своего здоровья, как самому быстрому и радикальному выходу из игры. Не по-мужски, конечно, трусливо и подло по отношению к Фейм, Но два припадка за одно утро – это тот факт, с которым не поспоришь. Казалось, недостает еще одного пинка от судьбы, и он свалится замертво, разом прекратив все терзания. «Милорд, вам плохо?» Голос Марана доносился откуда-то издалека, будто из бочки, до того шумело в ушах. Не понял Джевидж. «У вас носом кровь идет?» «И верно». Рос утерся платком и сунул в рот еще две пилюли. «Может быть, не стоит сегодня вечером ехать на этот бал?» Осторожно поинтересовался маг, заглядывая подопечному в красные от мелких кровоизлияний слезящиеся глаза.